Я могу понять, как Алло. Алло. Да-да. Здравствуйте. Говорите. Давайте я представлюсь. Меня зовут Дунашов Максим Валерьевич. Звонок вам поступает из банка Тинькофф, отдел взыскания. Татьяна Викторовна, звоню по поводу вашей задолженности. На текущий момент требование банка оплатить по вашей кредитной карте 15 900 рублей и 12 600 рублей по вашему потребительскому кредиту. Срок оплаты сегодня до 8 часов вечера. Оплата от вас поступит? Отклоняю требования в телефонном режиме, выставленное. На каком основании? На том основании, что в телефонном режиме требования не выставляют. А ваши минимальные платежи, они как-то относятся даже к телефонному требованию, если вы оплату своевременно не производите по условиям комплексного банковского обслуживания? То есть вы изначально подписали договор? Вы изначально подписали договор. А производить оплату своевременно вы обязаны. Также по потребительскому кредиту, когда вы же товар получили, почему вы за него оплату не производите ежемесячно? Не хочу. На каком основании? На основании отсутствия желания. И ваши звонки ни в коем мере не приблизят тот день, когда я захочу платить. То есть по записи телефонного разговора вы отказываетесь от оплаты? Ага, под запись, это и важно. Что еще раз? Под запись говорю, это важно. Для кого-то, наверное. Отказываетесь от оплаты. Угу. Ну вот вы курсы потребительские кредиты оплачивали. Вы ими воспользовались? Проходите обучение где-то? Или уже не проходите? А вам-то что? Вы услугу получили, Татьяна Викторовна? А вам-то что? Так это ваше обязательство производить оплату. На какие цели вы тогда брали потребительский кредит? Заведомо, чтобы не производить оплату? Вы понимаете, что это нарушение законодательства Российской Федерации? Надо, наверное, в суд пойти и в суде доказать нарушение законодательства. Угу. Да? Так суд не уменьшит вашу сумму долга, а только увеличит ее за счет судебных издержек. А то вы только бла-бла да бла-бла. Ни к чему не ведущие разговоры. В каком смысле? В прямом. Что доказать? Нарушение законодательства. То, что от вас оплата своевременно не поступает, и нарушение, вы же понимаете, что это нарушение. Законодательство. Не то, что да, гражданского года выражаетесь, а просто пойдите и докажите. И покончим с этими ненужными разговорами. Угу. Ну, с разговорами не будет покончено. А так что звонки будут бессмысленно и беспощадно осуществлять ненужное действие. Ну, вперед с песней. Конечно, вашим близким окружению звонки помимо этого будут поступать, и вам звонки не прекратятся. Я вас слушаю. Слушаю. Ну, слушайте меня. Вера Викторовна, обращались за помощью? Так я же говорю, что я ей сказала, мать, не дури, нафига нам вообще вот этим вымогателям что-то платить? Они же просто по телефону позвонили, там с три короба нагородили. Из-за этого нам раскошеливаться не обойдутся. В суд, только в суд. А, ну да, то есть вы воспользовались 120 да, тысячами, да, получается. Да. И да. Теперь оплату не производите, не вы считаете это правомерно? Угу, да, вполне. Докажите обратно. Хорошо. Угу. Хорошо. По записи телефонного разговора отказываетесь от оплаты? А сколько раз нужно это сделать, чтобы до вас дошло? Вы же уже зафиксировали это 5 минут назад. Нет, скажите, Татьяна Викторовна, я, Татьяна Викторовна, отказываюсь от произведения оплаты. После того, как вы скажете, что вы не нашли себя в жизни, именно поэтому пошли на эту убогую работу. Давайте, сначала вы и потом я. Сколько захотите, раз повторю то, что вам нужно. Поехали. Угу. Татьяна Викторовна, в отличие от вашей ситуации, я хочу оказывать помощь людям. Ой, помощничка, ой, какой молодец. Помощью наказывать. Ты, давай, моя, молодец какой. А в чем же помощь заключается? В твоем телефонном балабольстве, что ты звонишь, выпрашиваешь деньги? Помощь. Я ничего какой. Не выпрашиваю, Татьяна Викторовна. А в чем помощь-то заключается? Чудо ты, в перьях. Я могу предлагать индивидуальные условия обслуживания, да, предлагать дополнительные. Да, туда же, где твои мечты о светлом будущем, свои условия. Помощник. Одну минуту. Пошел засовывать. Ой, чудик. Да. Позвонили помолчать или что? Здравствуйте. Слушаю внимательно. Я с вами поздоровалась только что. Майоровна. Да, я. Звонок из Сбербанка России, специалист Коновалова Анастасия Александровна, отдел судебно-исполнительного производства. Записывает. Судебный. А что смеетесь-то? Да. А что смешно? Любители придумывать себе смешные названия. Так, да? И что там судебно-исполнительный отдел будет делать сейчас со мной? А что вы смеетесь-то? Да потому что вы себе так хотите значимости придать дополнительной. Нет? Вы а думаете, зачем тогда вы выдумываете такие смешные наименования для отдела? Ну так что, судебно-исполнительный отдел-то делать со мной будет? А вы что делать, Лариса Викторовна? Вы что делать? Да хрен вам на воротник. Все, судебное исполнение закончилось. Вам это не стыдно? Почему мне должно быть стыдно? 53 года, так, и дальше что? Что говорить? Что считаю нужным, то и говорю. Хрен вам на воротник, почему мне должно быть стыдно? Вам не стыдно вот выдумывать себе названия такие? Судебно исполнительные. Да на лбу их себе записываете. Кто-то выдумывает. Выдумщик. Сказочница. Ну, если не вы выдумываете, то ваше руководители выдумывают такие названия для должности, чтобы важнее они казались, наверное. Мы позвонили не для этого, чтобы ситуацию пообсуждать. Мы, это вы мне позвонили. Мы звоним по вашей задолженности. Вы звоните, да. Денег не дам по нашей задолженности. Дальше что? То есть деньги есть? Денег не дам. Я смотрю, когда вы закрыли. Не дам денег. Нормально выглядели. Вы квакаете, поправьте, пошуршите там гарнитуркой. Вот ваша фотография вполне нормальный человек. А вы мне свою пришлете, чтобы я посмотрела, нормальный вы человек или нет. Но вы же мои фотографии изучаете, давайте, чтобы было все обоюдно. Ну так мы по вашему делу. Вы там смотрите, это руки не сотрите, когда будете изучать мою фотографию. Мозоли не натрите себе. Лариса Викторовна, Аюшки. Вы конструктивно-то совсем, да, не умеете общаться? Не-не-не, вы меня веселите, какой может быть конструктивный разговор? Только, когда юмор, вы... только юмор, не более а того. А когда не по телефону уже же не получится? Ну, когда не по телефону, ну что, приехать собрались? Ну, приезжайте, я вам в глаза... О, класс, вы мою фотографию изучите, а я на вам в глаза посмотрю, кто вы такая. Давайте, давайте, приезжайте. Не бойтесь, да не бойтесь, я не кусаюсь. А я-то не боюсь. Ну, так приезжайте тогда. А, пристав, участковый, а еще кто? Санэпидемстанция приедет, Роспотребнадзор приедет ко мне, а этот, я не знаю, Совет Федерации приедет ко мне? Сказочница. Зачем вы им нужны? Ну вот, а приставам я зачем нужна? Приставы, говорит, ко мне приедут. Для описи имущества. А, хиропись имущества. Вы полтора года уклоняетесь от оплаты. И живу при этом спокойно. До сих пор еще пристав не приехал почему-то. А тут звонилка из Сбербанка. Позвонит приставу, и он такой, ёлы-палы, я ж не приехал до сих пор к Ларисе-то. И быстро-быстро поедет, да? Так вы... Да, ну, естественно, конечно. Себя пожалеете. У вас Вава в голове. Что меня жалеть? У меня все хорошо. У вас Вава в голове? Вава. Мы говорим о вашей... Вавочка. Вавочка. А у вас долги имеются. У меня же... Они жить не мешают, а вам Вавка в голове мешает жить. Имущество предостаточно. Не получите ни копейки с этого имущества. Я вам гарантирую. Так что зубы на полку кладем и живем с тем, что есть Сбербанк. Респектно, но я сейчас службу безопасности передаю разговор. Да, да, да. Быстрей, быстрей. Службу безопасности. Охранникам, что ли? С первого этажа? Чтоб поржали они? Лариса Викторовна, хорошего. Мне вас очень жаль. Ну все, пока, пока. Вавочка, пока. Трубочку, хрен. Хорошо, и сейчас тогда более подробно вам расскажет ответственный специалист. Не кладите трубку. Здравствуйте, меня зовут Мельчук Игорь Геннадьевич, сотрудник Национальной службы взыскания. Разговор записан. Марина Николаевна? Да. Вы ответственный специалист или безответственный? Вы, у вас цель звонка какая? Решить вопрос? Вы мне позвонили. Это вы мне позвонили. Ну, у вас просто вопрос такой, не знаю, вот вы как, разговаривать намерены, чтобы вопрос разрешать или, я не знаю, инициировать конфликт? А вы как настроены на разговор? Будьте на мои ответы. Я настроен был положительно, но были? Сейчас как-то все? У меня... Настроение испортилось? Настрой, да, начинает минусовое приходить. А что случилось? Я просто вопрос. Ваш просто робот говорит, вам ответит ответственный сотрудник. И я спрашиваю, вы ответственный или безответственный? Может, не с тем соединили? А вы сразу обиделись. Да у вас просто, не знаю, как-то отношение-то юморное, и я как-то не готов переговаривать с человеком, который несерьезно относится. А, да, ну вешайте трубку тогда, да. Потому что я несерьезно отношусь. Ну тогда всего отношусь. Доброго, хорошего пока. Дня. Угу, пока-пока.